Глава 10. «Мама!» — закричала Лив. «Какой-то изможденный прохожий просит приютить его на пару дней. Он тут проездом, но так устал, что не может идти дальше. Разбойники украли у него все». «Пожалуйста, заходите», — промолвил Василий. «Вы, должно быть, издалека». «Да, я из Согна, иду в Акерсхьюз. Несколько дней тому назад на меня напали разбойники. Позвольте представиться. Меня зовут Гер Йохан, я писец». Гера Йохана трудно было назвать аскетом, да и на оголодавшего путника он походил мало. Несмотря на протесты, его тут же уложили в кровать. Горничная принесла еду и питье. Лежа в кровати, Йохан рассматривал красивую мансарду с низким потолком. Жаль, конечно, что пришлось притвориться больным. Лежа в кровати, многое не узнаешь. А эта молодая фру – хорошая женщина, по всему видать. Вроде из простых. Глаза добрые. Сразу видно, что она счастлива. Йохан не часто встречал счастливых людей. Разве что фанатиков, радовавшихся каждой пойманной ведьме. Но фру была счастлива по-другому. Вздохнув, Йохан припомнил слова Палладия. «За колдовство должно получить по заслугам. Пора покончить с ним в нашем светлом евангелистическом мире. Позор ведьмам! Вон из этого мира! Воздайте им по заслугам! В Дании за ведьмами охотятся, как за бешеными волками. В Мальме скоро сожгут несколько ведьм, а в Аусе недавно взошли на костер 52 ведьмы. Они по очереди доносили друг на друга. В том же порядке последовали и в мир иной». Тут его раздумья были прерваны. В дверях стоял мальчик. «Здравствуй», – поздоровался Гер Йохан. «Как тебя зовут?» «Ари Тенгельсон. Мне 7 лет. Вы плохо себя чувствуете?» «Да нет, ничего». «Вам придется немножко подождать. Отца нет дома, а Суль колдует». «Суль, твоя сестра?» – наморщил лоб Гер Йохан. «Да». «Так ты говоришь, она колдует?» «Ага». Малыш подошел ближе. «Она тебя быстро вылечит своими порошками. У нее даже вещи могут становиться невидимыми. Суль всегда знает обо всем, что происходит в других местах, хотя сама там не была». «Здорово!» Сердце Йохана бешено заколотилось. «Как бы я хотел с ней встретиться!» Тут мальчика позвали, и он убежал. Гер Йохан был в возбуждении. Слишком просто все получается. Однако необходимо добыть доказательства. Но вместо того, чтобы заниматься делом, приходится валяться в кровати. Дверь приоткрылась. И Йохан затаил дыхание. В комнату вошел громадный мужчина. Йохану показалось, что то был сам злой дух. Желтые глаза, лицо как у дьявола, плечи в ширину двери. Йохан хотел было вознести молитву, но удержался. «Вы ранены?» — спросил дьявол глубоким звучным голосом. «Так вот он какой, этот Гер Тенгель. Лекарь, что лечит от всех болезней. Ввалившиеся глаза, нездоровый, уставший вид. Его бы самого уложить в кровать, полечиться и отдохнуть», — подумал Йохан. «Нет, я не ранен», — с трудом выдавил он. «Просто очень устал. Но за мной такой уход». «Давайте я посмотрю вас». Тенгель сдернул одеяло. Йохан съежился. «Нет-нет, спасибо. Уверяю вас, со мной все в порядке». Он страшно испугался, что Тенгель может увидеть бумаги, спрятанные на поясе. В бумагах подробно перечислялись сведения, необходимые для осуждения ведьм. Для поимки обычных ведьм не требовалось письменных доказательств. Если, например, корова перестала доиться, то в этом, естественно, были виноваты соседи. Достаточно только донести на них, пожаловаться, что те навели порчу на скот. Для суда достаточно было устного доноса, и виновников судили за колдовство. Если, скажем, мужчина ломал руку, то виновата всегда оказывалась женщина, находившаяся поблизости. Значит, у нее был дурной глаз. Случалось, что женщина, взятая за колдовство, доносила, в свою очередь, на других. По доносу забирали остальных и подвергали разнообразным пыткам, к примеру, водой. Женщину просто-напросто бросали в воду. Если она умела плавать, то была ведьмой и отправлялась прямиком на костер. Если тонула, то была невинна. Все очень просто. Гер Йохан и в самом деле чувствовал себя спасителем рода человеческого. Выжигал скверну огнем и мечом, спасал мир по Божьему повелению. Йохан знал, что ему придется несладко, если самый известный придворный лекарь будет осужден без должных доказательств. Что ж, как хотите. Тенгель не настаивал, снова укрыл больного одеялом, подумав, что тот, вероятно, очень стеснителен. «Мне уже лучше», — быстро проговорил герр Йохан. «Завтра, наверное, встану». Лекарь внимательно оглядел парня. Ему казалось, что что-то здесь не так, но никак не мог понять, что именно. Почувствовав его скептический взгляд, Йохан сильнее сжался под одеялом. «Лучше убраться отсюда по добру, по здорову, иначе лекаришка убьет меня, вне всякого сомнения». Оставшись один, Йохан уснул. Проснулся он внезапно. Около его кровати кто-то стоял со свечой в руке. «Здравствуй, медведь!» Услышал он смешливый голос, рассыпавшийся по его телу, словно драгоценные жемчужины. «Здравствуй, белый медведь!» «Что?» Ошеломленно переспросил Йохан. Девочка весело рассмеялась и бесстыдно уселась на край кровати. «Она, наверное, еще очень юна», пронеслось в голове у Йохана. «Есть такая сказка», — смущенно объяснила она. «Не слышал? Медведь, превращающийся ночью в прекрасного принца. Ночью он спал в одной постели с принцессой. Однажды принцесса зажгла свечу, ей так хотелось увидеть своего возлюбленного. Капля воска упала на лицо принца. Он проснулся и очень рассердился. Ты тоже сердишься?» Йохан был очарован сказкой. Едва проснувшись, он нечетко понимал, где сон, а где явь. «Нет, да нет же, меня зовут...» «Я знаю, ты герр Йохан, но не понимаю, почему ты здесь. Ты совершенно здоров». Йохан покраснел. «Я просто очень устал, но теперь почти пришел в себя». Глаза парня постепенно привыкли к темноте, и он смог как следует разглядеть девочку. Она была очень красива, глаза манили, губы улыбались. Йохан удивился, как это она могла узнать, что с ним все в порядке. Не осматривала же она его, пока он спал. Словно отвечая на его мысли, девушка сказала. «Видишь ли, мне достаточно прикоснуться к тебе, и я сразу смогу определить, болен ты или нет, даже по запаху. Тенгель тоже так умеет». «Так это вы, Суль?» «Малыш рассказывал мне про вас». «Только, пожалуйста, не говори мне вы, я еще не так стара. Тенгель мой дядя, он и Силье заботится обо мне и о Даге, ну, о том, что живет в Гростенсхольме. Мы у них уже давно, и они очень любят нас. Даже настоящие родители не смогли бы полюбить нас сильнее. Иногда меня ругают. Конечно, я не такая хорошая, как Даг, но я знаю, что Силье с Тенгелем любят меня, потому и ругают. Я довольно своенравна и почти всегда делаю то, что хочу». Йохан приподнялся на локте. «Можно начинать допрос», — сама напросилась. «Ты говоришь, у тебя необычно чувствительные руки, но почему?» «Мы унаследовали эту способность от наших предков», — охотно ответила девочка. Йохан решил рискнуть. «Знаешь, у меня что-то случилось с рукой, не чувствую от кисти до локтя, кожа прям как мертвая». Он солгал, но пора было приступать к делу, начать собирать доказательства. У всех ведьм на теле был такой участок кожи. Так сатана помечал своих слуг. Девочка, верно, станет более откровенной, увидев, что между ними есть что-то общее. «Как странно». «И что, ты совсем ничего не чувствуешь?» С вежливым интересом спросила она. «Нет». Неожиданно Суль здорово ущипнула его, и Йохан едва удержался от крика. «Нет, ничего», — солгал он. «А ты не так уж безобразен», — оценила она. «Тебе бы волосы подлиннее, да не такие узкие злые губы. Тогда тебя можно было назвать красивым. Хотя, конечно, до Клауса тебе далеко. Он работает на усадьбе. Знаешь, иногда мне кажется, что я влюблена в него. А ты когда-нибудь влюблялся? Я что-то никак не могу понять, люблю я его или нет. Как ты думаешь?» «Не слишком ли ты молода для любви?» — спросил он, думая о чем-то своем. Лично ему Клаус не понравился. «Мне уже почти 15». «О боже, так она еще совсем ребенок. Но в ней удивительным образом сочетаются молодость и зрелость. Твой брат сказал, ты занимаешься колдовством». «Ари, что ли? Да он что угодно наболтает. Подержи-ка свечу, я кое-что покажу тебе». Суль взяла пирожок и положила его на ладонь, прикрыла другой рукой, отвлекая в это время внимание Йохана разговором. И вдруг раз, и пирожок исчез. По спине Йохана пробежал холодок. Если это не колдовство, то что же это такое? А теперь смотри, как это получилось. Смеясь, Суль приступила к объяснениям. Медленно повторила фокус, и Йохан покраснел от стыда. Как все просто, и никакого колдовства. Он вздохнул с облегчением. Простите, господа судьи, но я ошибся. Я ведь впервые вышел на охоту за ведьмами. Каждый раз, когда его коллеги обнаруживали очередную ведьму, они устраивали большой праздник. Йохан всегда дрожал от радостного возбуждения, слыша весомые слова приговора «или пытка, или костер». Справедливость торжествовала. Он сжал губы. В борьбе за правое дело нельзя быть слабым. В комнату вошла молодая красавица-хозяйка. Отругав девочку, извинилась перед Йоханом за вторжение и увела дочь. Йохан откинулся на подушке. Без девочки комната опустела, стало как-то одиноко. «Тебя можно было бы назвать красивым». Такое верно, никто еще не осмелился сказать страшному судье Инквизиции. Странно, но эти слова согревали. От них веяло почти таким же теплом, что и от костра, на котором сжигают ведьм. На следующий день Йохан решил встать с постели и настоял на своем. Выйдя на лужайку перед домом, он вдруг увидел массу народа. Некоторые были одеты хорошо, на других – одни лохмотья. Среди толпы выделялось несколько аристократов. Силе тоже вышла из дома вслед за Йоханом. «Что случилось?» Йохан был ошеломлен. «Случилось? Что вы имеете в виду?» «Откуда тут столько народа?» «А, это! Они приходят каждый день, лечатся. Разве ваш муж не лечит только богатых?» «Вовсе нет. Высший свет – только маленькая часть его работы. В основном – лечит тех, кто приходит сюда». «Как же он умудряется лечить такое количество народа? Откуда взять столько времени?» «Старается изо всех сил». Устало молвила Силия. «Очень устает. Я так волнуюсь за него. Он совершенно измотан». Да, Йохан и сам видел. Изможденное лицо, распухшие и покрасневшие глаза Тенгеля, словно в них песок насыпали. «Он что, такой богатый, что ему не нужны деньги? Зачем лечить бедняков? Что они могут ему дать?» «Тенгель ничего с них не берет. Но люди все равно приносят. Кто яйцо, кто плетеную корзинку. Видите ли, им так хочется заплатить, что они несут самое ценное сюда, что у них есть». Йохан ничего не понимал. И все равно, сочувствию в его сердце места нет. Суду нужны доказательства. «Фрусилье, я хотел бы сходить завтра на службу вместе с вашим мужем. Если можно, конечно». Хитро добавил он. На лице женщины промелькнула быстрая, немного грустная улыбка. «Вы можете пойти с нами. Муж не пойдет». «Почему?» «А вы не понимаете? Я хочу, чтобы он был жив. Лечение отнимает много сил. Кладя руки на больных, он отдает им свою энергию и очень переживает, если не может помочь. А такое иногда случается. Ему приходится заботиться и о запасах трав. Часто, особенно зимой, трав не достать. Поэтому выходной он проводит в кровати и все воскресенье спит, как убитый. По-моему, важнее лечить несчастных, чем дремать на церковной скамье». «Но ведь Слово Божье проходит мимо него. Как можно?» «Не думаю. Да и в церковь он не ходит не только поэтому. Однажды, когда мы жили еще на севере, он пошел вместе с нами в церковь. Но его не пустили. Люди кричали, что он злой дух во плоти, и все из-за внешности. А что он может поделать? Если бы вы знали, герр Йохан, как это ужасно. Думаю, он боится повторения этой истории. У них Суль своя молитва. В лесу они беседуют с Богом и молятся напрямую, без посредников. Посредник им ни к чему. Так они считают». «Впервые слышу о таком. А что, девочка тоже не ходит в церковь?» «Нет, у нее необузданный нрав. Она сторонится людей». «Что? В ней поселился злой дух?» «В Суль?» Силия засмеялась. «Нет, но она очень самостоятельна. Делать только то, что хочет. Может прямо во время службы сделать какое-нибудь едкое замечание». Силия прочитала молитву о прощении, но она говорила правду. Тенгель действительно был близок к Богу, часто возносил молитвы. А вот Суль... Даже 10 диких лошадей не смогли бы затащить ее в церковь. Никто не знал, во что она верит. А все Ханна — это ее влияние. Та-то точно поклонялась дьяволу, к церкви относилась с пренебрежением. И сколько силий не пыталась наставить Суль на путь истины, та отказывалась слушать, замыкалась, уходила в себя. Не раз вспоминала Силе слова Ханны. «Суль, путь в никуда, только вы с Тенгелем продолжите род людей льда». «Суль, девочка моя, что-то тебя ждет. Может быть, мы слишком мягки с тобой? Может, тебя надо наказать как следует? Но ведь это опасно. Пожалуй, никого из детей не ругали так, как Суль. Но с этим пришлось покончить, потому что Суль пыталась мстить. В ее присутствии вещи начинали ломаться, словно предупреждая родителей об опасности. Один только Тенгель знал, как она это делает, но не мог совладать с ней, так как его злой дух был погребен в самых глубинах души, да он и не хотел пользоваться им. Когда Суль ругали, она очень возбуждалась, нервничала. «Если бы я могла сама собой распоряжаться», — сказала она однажды, «я бы не стала спрашивать, что другим нравится, а что нет. Но я люблю вас, поэтому изо всех сил пытаюсь быть похожей на остальных, а вы только ругаете меня». И им пришлось отступить. Силе и Тенгель знали, как ей нелегко приходится, и решили согреть ее своей любовью. Отослать куда-нибудь Суль было невозможно. С ними ей жилось спокойно, тут она была в безопасности. Если бы ее начали дразнить чужие, о последствиях даже страшно было подумать. Она ведь такого могла натворить. Иногда Силия была согласна с Тенгелем. Таким, как Суль, нельзя жить на свете. И всем было бы лучше, если б ее не стало. И все же они любили девочку. Когда хотела, та была такой мягкой, так заботилась о младших детях. И казалось, что в ней нет ничего дьявольского. Ведь все дети бывают иногда вредными и противными. Наверное, они любили ее даже больше, чем других детей. Так любят тех, кто приносит много забот и страданий. Шарлотта хотела отвезти Суль ко двору. Но как раз этого-то и нельзя было делать. Да и Шарлотта не знала девочку как следует. Но может, она права в том, что у Суль переходной возраст. Во имя спасения надо хвататься за любую соломинку. Вдруг Силия опомнилась. Она же разговаривает с гостем. «Пойду пройдусь, разомну немного ноги», — говорил тот. «Да, да, конечно. Ужин в 11:00». Йохан видел, как Суль исчезла в лесу. Кошка, как обычно, была при ней. Он протиснулся сквозь толпу ожидающих и двинулся в том же направлении. Вдруг услышал приглушенное «Тсс». Обернулся и увидел церковного служку, спрятавшего лицо под широким капюшоном. «Добрый день, герр Йохан», — прошептала чучело. «Я рядом, если вам вдруг понадобится моя помощь». Йохан разозлился. Помощь ему не требовалась. «Будь добр, не шныряй повсюду, как бродячий скоморох. Хочешь все испортить? Вон, немедля!» Служка моментально исчез. Хорошо быть членом инквизиционного суда. К ним все относились с большим уважением. Йохан углубился в светлый летний лес. Он пошел несколько другим путем, чтобы никто не заподозрил, что он преследует девчонку. Йохан шел по ее следам во имя Бога и против дьявола. Он все время возносил Богу молитвы, укрепляя свой слабый дух. Это даже излишне. Герр Йохан настолько пропитался фанатизмом, что даже во сне ловил еретиков, впрочем, не утруждая себя поиском доказательств. Да и зачем? Он сам знал, кто виноват, а кто нет. За Бога, против сатаны. Йохан долго искал Суль. И вдруг услышал ее звонкий голос где-то совсем рядом. Теперь он видел ее. Девочка сидела на покрывале, расстеленном на земле, и разговаривала с кошкой. На покрывале лежала масса странных вещей, образовывая причудливый узор. «Это из узелка», — понял он. Бешено забилось сердце. «Вот оно, колдовство!» «Иди сюда, герр Йохан! Иди, смотри, что я делаю!» — закричала Суль. Он неуверенно вышел из-за кустов и подошел ближе. День был чудесный, на лужайке цвел шиповник и лютики. Для Йохана девочка была откровением, ведь он жил отшельником. Розовые щечки, мягкие губы и удивительные глаза. Он никак не мог понять, какого же они на самом деле цвета, желтые или зеленые. Они постоянно меняли цвет. Темные локоны тяжелыми прядями спадали на белую блузку. Тело, как у взрослой женщины. Перед глазами Йохана все так и поплыло. Неужели слезы? Но он давно забыл, что это такое. Кошка глянула на него своими глазищами и отвернулась. «Смотри, что я делаю!» — доверительно произнесла Суль. У него скрутило живот. «Я наколдовала тебе счастье. Ты больше никогда не будешь болеть. Но тебя мучает душевное беспокойство, Гер Йохан. А дальше будет еще хуже». «Нет, я не хочу знать, что ждет в будущем», — быстро вставил он. «Что она, пытается его обмануть?» Суль быстро собрала вещи. Йохан так и не понял, что же это было. Настолько они были старыми и затертыми. «Извини, но мне хотелось больше узнать о тебе. Но, может, ты прав, лучше не знать. Кое-что мне тут не нравится, но я желаю тебе только хорошего». «Что ж, спасибо, что думаешь обо мне». Он не мог оторвать от нее глаз. «Но лучше тебе этим не заниматься». «Да ладно, это просто игра. Я, пожалуй, пойду. Сили послал меня к брату барону с поручением. А Шарлотту мы больше не зовем Фрекин. Она ведь мать Дага. Да ты верно знаешь об этом». «Да, Йохан знал. Церковный служка заботливо снабдил его информацией. Грех, везде грех». Он продолжал пожирать Суль глазами, быстро облизывая сухие губы острым, как жало змеи, языком. Йохан вздрогнул. «Нет, служка — его помощник. Человек порядочный. Он не мог ничего ей сделать». Девочка махнула рукой и убежала легко, словно танцовщица. А Йохан забыл все свои так тщательно продуманные вопросы. Постояв, парень пошел в сторону Линды Аллеи. Достал из тайника ручку и бумагу, тщательно записал все увиденное и услышанное. Затейливым завитком нарисовал вопросительные знаки. «Да, вопросов хватает». Еще раз перечитал бумаги. Ответы на большинство вопросов были готовы. Доказательства того, что она занимается колдовством? Да, доказательства есть. На каждого из них был отведен свой листок. Вопросы для колдуна и ведьмы не слишком-то отличались друг от друга. Как девчонка ему доверяет? Гордость переполняла Йохана. Приготовившись писать, Йохан вдруг опустил ручку. Черт, совсем забыл о вещественных доказательствах. А ведь так просто было стащить хоть что-нибудь. Вроде крыльев летучей мыши, отрубленных пальцев преступников, костей новорожденных, сушеных лекарств. Пожалуй, лучше подождать с вопросами. Спрятав бумагу, он удивительно легкой походкой пошел в сторону дома. Конец 10 главы.